Глава 90. Следы — это ловушка. «Оу, так это из-за следов?» — удивленно сказал комментатор. «Карта, выбранная 301-й командой, завалена снегом. Таким образом, при перемещении персонаж оставляет следы». Подтверждая слова комментатора, камера показала цепочку следов, оставленных танцующим дождем. «Однако, если он отправится проверять эти следы, то подвергнется шквальному огню», — заметил комментатор. «Давайте посмотрим». Во время объяснения Ли и Бо звездный меч начал двигаться. Гао Цзи должен отправиться туда, где Суму Чинг не сможет его увидеть. 301-е очень хорошо изучили данную карту. «Вау, есть обходная дорога?» — неуверенно спросил комментатор. «Только Гао Цзи может ответить на этот вопрос», — неопределенно ответил Ли Бо. «Ха-ха-ха», — рассмеялся комментатор. На самом деле, Пан Линь уже несколько лет выступал в роли профессионального комментатора. Он был большим фанатом славы. Несмотря на то, что он не был профессиональным игроком, он уже достаточно давно варился в этом котле, а его знания об игре нельзя было назвать поверхностными. Более того, он знал ответы на все свои предыдущие вопросы. Однако что поделать? Людям нужно было шоу. У комментатора и приглашенного гостя не было выбора. Им нужно было постоянно поддерживать беседу. Комментатор и приглашенный гость выполняли разные функции. Комментатор обычно описывал какие-то моменты, а вот приглашенный гость их анализировал. Пан Линь комментировал не один год. Также они с Ли Бо частенько пересекались. Поэтому их команду можно было назвать хорошо сработавшейся. Гао Цзи повел звездного меча по обходному пути, прячась за зданиями. Найдя удобный ракурс, камера показывала происходящее глазами звездного меча. Как ожидалось, он нашел один из следов танцующего дождя. Для стороннего наблюдателя, видевшего карту с высоты птичьего полета, этого было достаточно, чтобы понять, в каком месте прячется Суму Чинг. «Безусловно, он нашел ее!» — сказал комментатор. «Суму Чинг слишком беспечна. Она не должна была делать столь нелепых ошибок». «Да, создается такое впечатление, что отставка Йо-Цю сильно повлияла на нее. С начала своей карьеры она всегда была вместе с ним», — уверенно сказал Ли Бо, как будто он на самом деле понимал состояние Суму Чинг. «О нет, что же делать?» Нервничая, Чинько схватил Йо-Цю за руку. Йо-Цю ухмыльнулся. Он выдохнул облако дыма, после чего сказал: «Следы на самом деле являются ловушкой». «Что?» Чинго была изумлена. Она посмотрела на Йо-Цю. Предыдущий вопрос она не адресовала ему. Из-за своего состояния она разговаривала сама с собой. «Смотри». Йо-Цю указал на изображение. Раздался звук выстрела. Чинго немедленно перевела взгляд к проекции. Танцующий дождь использовал воздушный огонь для своего перемещения. Пролетая недалеко от спрятавшегося за стеной звездного меча, она запустила в него противотанковые ракеты. Гао Цзи явно не ожидал подобной атаки. Пушка лаунчера извергла 3 свистящих снаряда. Звездный меч не успевал увернуться. Ракеты разорвались, и звездный меч был отброшен на стену здания ударной волной. Суму Чинг приземлилась на крышу. Ее смоленистая черная пушка уставилась в направлении звездного меча. Миг! И языки пламени вырвались ему навстречу. Очередной артиллерийский снаряд устремился к звездному мечу. Однако, на полпути он разделился на несколько более мелких снарядов, которые упали на землю рядом со звездным мечом. Между снарядами проскальзывали электрические дуги. Таким образом, звездный меч был заблокирован. Это была ловушка. Навык лаунчера «Жао». После выстрела артиллерийский снаряд распадается в воздухе на 8 и более мелких снарядов, после чего попадание на землю накрывает собой большую область. Этот навык обычно применяют, находясь высоко над противником. После того, как маленькие снаряды оседают на землю, они образуют купол, беря противника в своеобразную паутину. Так как танцующий дождь уже был на возвышенности, Суму Чинг не пришлось подпрыгивать в воздух, чтобы использовать жало. Несмотря на то, что звездный меч не мог уклониться от атаки, он мог попробовать минимизировать урон. Если бы он остался стоять на месте, тогда все 8 снарядов смогли бы его поразить. Для него не было способа избежать полностью урона. Поэтому он рванул вперед, намереваясь сократить расстояние с танцующим дождем. Он был виден как на ладони, поэтому необходимость в скрытых атаках просто отпала. Он прорубил себе дорогу, используя тройной разрез. После попадания в него 2 жал, он побежал в сторону Суму Ченг, укрываясь за стенами зданий, после чего применил навык восходящего дракона. Гао Цзи поднял свой меч над головой, тот засиял ярким светом, и после чего звездный меч начал стремительно подниматься в воздух. Полагаясь на мощный поднимающий эффект восходящего дракона, Гао Цзи верил, что Суму Ченг не сможет заблокировать ему путь наверх. Как и ожидалось, он без проблем достиг крыши, после чего осмотрелся. Танцующий дождь уже успел уйти с нее, сохраняя между ними дистанцию. Видя, что звездный меч намеревается подняться на крышу, Суму Ченг сделала клацающее движение мышью, после чего из пушки танцующего дождя вылетела типовая ракета, по дуге устремившись к углу дома. Типовая ракета. Используя температуру тела противника, она безошибочно устремилась к нему. От атаки был просто чудовищный урон, а также большой радиус взрыва. Это был очень сильный навык. С одним исключением. Он был слишком медленно. Ракета еще находилась в полете, когда звездный меч отбил ее с помощью рисунка мечом. Яркий белый росчерк прорезал небеса с характерным звуком донг. Навык попал точно в цель. «Великолепно!» Восхищенно воскликнули Пан Линь и Ли Бо, находясь под впечатлением от точности исполнения навыка. Однако, в этот самый момент в окне чата показалась улыбающаяся смайлик от Суму Ченг. Огромный луч света спустился с небес, полностью поглощая фигуру звездного меча. После этого раздался взрыв. Фигура звездного меча рухнула вниз вместе с разрушившимся зданием. Столб света закрутился, после чего распался на 6 более мелких столбов света. Во время своего вращения столбы света начали понемногу рассеиваться, заставляя лежащий на земле снег взметнуться в небо. Особый навык лаунчеров. Спутниковый луч. «Великолепное исполнение спутникового луча!» — быстро отреагировал Пан Линь. Казалось, они предвидели подобный поворот событий, и их предыдущее восхищение адресовалось не Гао Цзи, а Суму Ченг. Реакция Ли Бо несколько запоздала, однако он поспешил добавить: «В этот раз Гао Цзи немного просчитался. Давайте посмотрим, сколько урона он смог нанести, спутниковый луч!» Пан Линь отдал команду телеоператору, чтобы тот показал уровень здоровья звездного меча. «Похоже, его здоровье просело на треть», — заметил Ли Бо. «Ну-ка, ты прав, здоровье звездного меча упало на треть. Этот луч неплохо поработал. Добавим к этому предыдущие попадания противотанковой ракеты и жала. Гао Цзи сейчас не в лучшей ситуации», — воскликнул Пан Линь. «Верно. Посмотрим, сможет ли он сблизиться с танцующим дождем. Если все дальше так и продолжится, он не сможет даже коснуться лаунчера», — заключил Ли Бо. «Твои рассуждения не лишены смысла», — поддержал его Пан Линь. Начиная с момента атаки звездного меча и заканчивая его падением после взрыва, счастливое интернет-кафе наполнилось криками счастливых фанатов. Это касалось также и Чиньго. Внезапно она услышала сова Юсю. «Все кончено для Гао Цзи. Суму Ченг находится в отличном положении», —